Июнь 672 год. Ханы берут Виру убийство родичей. Затягивать с поездкой в Орду Кагана Рустам-хана не стоило. Тем более приехал Алмуш-хан, сын убитого Алмаз-хана. Сопровождали его 300 воинов. Хотя я лично не понимаю, зачем брать с собой лишних людей. Если Каган решит напасть, то легко отбиться все равно не получится. Но и это не все. Алмуш-хан взял с собой брата, Сафар-хана, оставив орду Бёри на младшего брата Мурат-хана. Правда, с ним остается полководец, Юлдузбек, которого считают хорошим полководцем. Об этом мне говорил покойный отчим, пока был живой. Мы все вместе с Алмуш-ханом и его братом должны заехать за Алжан-ханом в орду Волоку. Найда мне говорила, что слово «Волоку» означает «растерзывающий». Я уже было собрался выезжать, как приехал послушник от митрополита Эразма. Он сообщил, что теперь они будут устанавливать биопротезы с большей интенсивностью. Что это могло значить? А только то, что святошам дали какой-то аппарат, который будет прямо на месте изготавливать биопротезы. Не поверите, как мне хотелось поехать в Вежа-Уды, чтобы посмотреть лично на такой аппарат. Тем более митрополит Эразм прислал с гонцом приглашение. Но время не терпит с поездкой к Кагану. К тому же я сомневаюсь, что Эразм позволит мне так просто посмотреть на прибор. Или что там у них? Нет, силой я могу ворваться в церковные подвалы и провести осмотр. Но тогда о нормальных отношениях с римлянами можно забыть. С такими думами в своей голове я отправился в компании сыновей убитого Алмаз-хана в путь. Заранее мы отправили одного воина-гонца, чтобы он сообщил Алжан-хану о поездке. Пусть готовится. Время идет. Задерживаться нам не стоит. Перед самым отъездом мы поговорили с моими темниками. Они пытались убедить меня взять с собой большее количество воинов. «Ой, хан, у тебя нет наследника. Если тебя убьют, то нашей орде придется пережить тяжелые времена», — убеждал меня Акшинбек. «Не вижу смысла тащить с собой войско. Рустам-хан не дурак. Может понять меня очень неправильно. К тому же погибать я не собираюсь. А малым числом нам будет гораздо легче просочиться в лесах, чтобы уйти от погони», — ответил я. «Тогда я выведу тумены на границу наших земель, чтобы нашей орде избежать неожиданного нападения», — под конец диалога высказался Акшинбек, а другие беки его поддержали. Против таких действий я не возражал. Пусть выведут войска к границе нашей орды. Да чтоб вас, сговорились они что ли? Вместе с Алжан-ханом собрался ехать его младший брат Гитин-хан. Об этом я узнал, когда мы приехали в орду Волоку. Да дружно сели за импровизированный стол откушать. Точнее, присели на ковры в юрте Алжан-хана. В этот момент он и сообщил, что брат Гитин желает поехать к Рустам-хану, чтобы убедиться в наказании подлеца. Спорить и убеждать бессмысленно. Хотя, с другой стороны, я понимаю ханов. У них убиты отцы. И они имеют огромное желание увидеть смерть виновника собственными глазами. После плотного обеда наша компания выдвинулась в земли орды Рустам-хана. Сопровождали нас 500 воинов, моих только 50. У меня получилось убедить родичей Алжана и Гитина, что брать с собой большое количество воев не имеет смысла. Наших воинов не пропустят в ставку Кагана. В лучшем случае позволят взять по десятку бойцов. Я в этом уверен. Алжан-хан сообщил, что Рустам-хан отошел с частью своей орды на восток, где-то в район реки Сан, недалеко от земель орды Чингис-хана и земель орды Саид-хана. Мне мои люди доложили, что Саид-хан поддерживает нейтральную позицию. А вот что думает Чингис-хан, пока непонятно. Он вроде нейтрален, но Чингис женат на сестре Рустам-хана, а значит его родич. В это время и в этих краях принято поддерживать родичей. Человек не может выжить в одиночку, зато сильный род вполне способен смело преодолевать тяжести и невзгоды. Река Сан берет свое начало в горах Карпаты. Думаю, нам не придется плутать, чтобы найти орду Рустам-хана. Наверняка будут патрули, которые нас встретят. Добирались мы 2 недели. Так что к правому берегу реки Сан выехали на 14-й день. Хорошо, что с собой брали запас овса. Не везде довелось купить фураж. У всех кони боевые, а таких на одной траве не подержишь. В общем, чуток опоздали. Однако нам никто высказывать претензий не стал. Но и к столу не пригласили. К ставке, где находилась юрта Рустам-хана, пропустили только нас и по 5 воинов от каждой орды. Мне эта ситуация ой как не нравилась. Но мочиться против ветра — только себя облить. Нет здесь нашей власти. Одна надежда, что Каган не прикажет прирезать нас, как степных зайчиков. Из моих нукеров в числе 5 бойцов со мной пошел Барки, а сотник Булач остался с полусотней. Если что-то пойдет не так, жди меня у реки, в бой не вступай. На тот случай вдруг у меня не получится вырваться. Возвращайся домой, береги мою жену. Начал я было говорить, но сам прервал себя на середине фразы. Булачбек побледнел. Мой хан, я без тебя не побегу. Что хочешь со мной делай. А хатун у нас есть кому сберечь. Рядом с ней Нуцал. Тихо проговорил Булач, склонив голову передо мной. Хорошо. Жди у реки. А еще тайно пошли пару парней. Пусть понаблюдают за ставкой Кагана. А там посмотрим, кому благоволит дух синего неба, распорядился я. Когда мы подъехали к площадке, где стояла юрта, то Каган нас встретил, выйдя навстречу. И он был пешком. Нам тоже пришлось спешиться. Из оружия я взял с собой 2 сабли, которые выкованы из римской стали. Если бы у них не было перекрестия Эфеса, то их можно было бы назвать шашкой. Искривление клинка меньше, чем у сабли. Таким оружием удобнее колоть противника, когда сидишь в седле. Что нам сразу бросилось в глаза? У Рустам-хана перевязана правая рука, даже висит на перевязи. Хе, ну кто бы сомневался. Каган изначально не собирался выходить в круг, а закон позволяет выставить вместо себя воина. Вместе с ханом вышли другие ханы Каганата. Их было 5. 2 не хватает. Интересно, кого? Как я определил, что рядом с Рустамом ханы? Они были одеты в дорогие доспехи с позолотой, либо с серебряными пластинами. Да и ножны сабель украшены драгоценными камнями. Никого из ханов я в лицо не знал, а память оригинального Михара никаких подсказок не выдавала. Мои спутники тревожно переглянулись, а я лишь усмехнулся. Все происходит именно так, как говорил мой темник Акшинбек. Мудрый дядька заранее предсказал ход событий. Я наклонился к Алжану. «Алжан, кого здесь не хватает?» — спросил я практически шепотом. «Гунна Саид хана и Скламина Богда хана. Видимо, они приехали». Так же тихо ответил мне Алжан. Рустам хан улыбнулся ехидной улыбочкой. Про такую рожу говорят, что кирпича просит. «Я так понимаю, вы не захотите взять Виру только золотом. Вы мои подданные. Я бы не хотел нарушать законы наших предков. Готов добавить по 500 золотых монет каждому и по 20 молодых рабынь к тому, о чем мы уже договорились», — сделал предложение Каган. «С древних времен кочевники берут Виру кровью, а откуп платится само собой», — резко ответил Алжан-хан. Остальные мои родичи согласно закивали головами, кроме меня. Я стоял и думал над тем, что придумал Рустам-хан, чтобы мы не вышли отсюда? Но пока в голову ничего не приходило. «По законам предков, я сам должен войти в круг. Но со мной на охоте приключилась беда. Я ранил руку. Законы предков не запрещают, чтобы в круг вошел мой близкий родич и отстоял мою честь. Но и вы все не сможете выступить в круге. Только кто-то один. Кому повезет вытянуть жребий?» Рустам-хан кивнул своему шаману, тот подошел ближе к нам. Шаман достал тряпицу, расстелил ее на траве и высыпал на нее гальку. Все камешки были белого цвета, но один имел черный цвет. Значит, тот, кто вытянет черный камень, будет биться на поединке. Я сразу постарался запомнить, какую форму имеет черная галька. Попробуем на ощупь угадать, если мне, конечно, дадут возможность первым вытащить камень жребия. Но я ошибся. Здесь 5 камней судьбы. Я провел ритуал, говорил с духами предков. Они сказали свое слово. Ваш выбор будет сделан по старшинству. Так решили предки, сообщил нам шаман. Приступайте к выбору. Я приму волю предков, пафосно произнес Рустам. Вот же старый козел! Шаман наверняка действует по договоренности с Каганом. Шаман достал из-за пазухи мешок, в который сложил камни. Самый старший из нас — Алмуш-хан, сын Алмаз-хана. Его на год моложе — Алжан-хан. Потом идут Гитин и Сафар. Самый молодой — я. Чтобы мне выпал жребий, надо, чтобы все родичи вытащили белые камни. Увы, такого не случилось. Без вариантов камень черного цвета вытащил Алмуш-хан. Может, он тоже запомнил формы камешка. Хотя сейчас это не важно. «Выбор сделан. Предки сказали свое слово», — произнес шаман, забирая камни в свой мешочек. «Мою правоту отстоит мой родной внук, Байтаул-хан из младших ханов», — сообщил Рустам и вновь гаденько так улыбнулся. Сквозь круг воинов протолкался богатырь. Или батыр. Как здесь называют воина, если он похож на человека-гору? Вашу маму! Этот внучок почти на голову выше Алмуш-хана. Шире в плечах. Вооружен щитом, коротким копьем, а сбоку висит не сабля, а меч средней длины. Экипировка воина тоже соответствует. На кольчугу надет пластинчатый доспех, отчего этот внучок кажется еще крупнее. Нет у Алмуша шансов. Я обратил внимание, как побледнел брат Алмуша Сафар. Он наверняка понимает, что поединок его брат проиграет, а может, просто знает этого бойца. Скорее всего, они бывали в совместных походах. И ведь опротестовать не получится. Таков закон кочевников, а духи предков сделали выбор. Тем временем воины Кагана организовали достаточно большой круг, где все вооружены щитами и короткими копьями. Так что вывалиться из круга бойцам поединка не получится. Бойтау вошел в круг. Поднял вверх копье и щит, прокричав боевой клич «Барра!». Воины из войска Кагана радостно зашумели. Для Алмуш-хана имелась еще одна проблема. У него был щит, но не было короткого копья. А давать ему копье, похоже, никто не собирался. Алмуш был бледен, но не боялся. Глаза его горели яростью. Он повернулся к брату. «Сафар, если я погибну, ты станешь ханом Орды. Ты знаешь, что делать. Мы об этом говорили с тобой», — негромко произнес Алмуш, взял в руку щит и, обнажив саблю, вошел в круг. Я не понял, о чем могли говорить братья из Орды Бёри, но спрашивать сейчас неуместно. Бой начался. Бойтаул напал первым, сделав выпад копьем, но Алмуш парировал удар щитом. У обоих воинов щиты деревянные, они, конечно, сделаны из крепкого дерева, но при постоянных ударах в щит дерево может лопнуть. Соперники закружились друг напротив друга. Бойтаул часто наносил удары прямо в щит противника. «Точечные удары», — определил я. «От таких тычков копья в одно и то же место щит не выдержит. Тогда Алмушу наступит конец». Бой длился уже 2 минуты. Стало заметно, что Алмуш устает. От очередного мощного тычка копьем щит Алмуша треснул. В этот момент Алмуш резко взмахнул саблей и перерубил древко копья. Но Бойтаул прыгнул вперед и нанес щитом удар прямо в голову Алмуша. «Бам!» Такой звук услышали все. Это щит Бойтаула встретился с головой Алмуша. Похоже, шлем на голове Алмушхана не помог. Он явно поплыл. Подозреваю, что в его голове засверкали звезды. Байтаул медлить не стал. Он выхватил меч, рванулся к Алмушхану, снося того с ног, как таран. Алмуш упал на спину, раскинув руки. Мгновение, и меч Байтаула пронзил горло Алмушхана. Байтаул поднял руки вверх и прокричал победный клич. Его подхватили воины Рустамхана. Поединок состоялся. Духи предков встали на сторону победителя. В это мгновение произошло то, чего никто не ожидал. Сафар рванул к убитому брату, упав на колени перед ним. Нет, он не плакал. На его лице застыла серая маска решимости. Сафар-хан провел рукой по лицу старшего брата и встал. Он посмотрел на Байтаула, потом перевел взгляд на Рустам-хана. «Ты не Каган, а трусливый шакал! Испугался выйти на суд духа синего неба и духов предков! Покажи свою рану на руке, чтобы все увидели, что там нет никакой раны! Не можешь? Боишься, что все увидят твою подлость?» С каждым словом голос Сафара крепчал. Рустам-хан потемнел лицом, глаза его сузились. Он быстро размотал тряпицу, что служило повязкой, и показал всем порезанную руку. Я тоже видел порез. Вот только не было у меня уверенности, что Каган порезал руку случайно. Уверен, что все подстроили. «Ты оскорбил своего Кагана, обозвал трусом. Я получу с тебя Виру кровью. Но так как я ранен, Виру возьмет мой родич. Выбирай оружие, я разрешаю!» Ядовито прошипел Рустам-хан. «Один клинок! И никакой защиты или доспеха! Я готов!» Запальчиво заявил Сафар. Произнеся эти слова, Сафар начал снимать с себя пластинчатый доспех и кольчугу. Он остался в одной рубахе, обнажил саблю и откинул ножны в сторону. Несколько раз взмахнул клинком, разминая кисть руки. Байтаул дождался кивка Кагана, как и Сафар снял доспехи, оставшись с мечом в руке. Но его уверенность говорила мне, что он уверен в своей победе. Я не знаю, тренировались ли воины в Орде Бёри так же, как тренируются в моей Орде. 2 года, как я попал в этот мир, я заставляю воинов совершенствовать свои способности с оружием. Через 3 минуты начался поединок. Сафар был ловок, но недостаточно. Байтаул нанес несколько резаных ран Сафару, хотя и сам получил порез на бедре. Вот очередной выпад Сафара, но его противник парирует и атакует в ответ. Меч плавно вошел в грудь Сафару. Несколько мгновений Сафар-хан стоял, потом рухнул на спину. Алжан и Гитин было рванулись вперед, но я успел положить свои руки им на плечи. Тем самым удержал от гневных поступков, которые обязательно бы закончились непоправимой бедой. Стоит Кагану дать приказ, нас просто заколют копьями. По древним законам нарушений в поединках не было. Рустам-хан провел свою игру как по нотам. В прошлой жизни, когда я мальчишкой начинал тренироваться у своего учителя, Тимофея Федоровича Черного, он часто давал мне советы. «Не поддавайся гневу. Гнев застилает разум. Держи свое психологическое равновесие, тогда ты сможешь принять правильное решение», — не раз говорил учитель. Позже, когда я служил в ополчении Донбасса, не раз вспоминал добрым словом советы своего учителя. Многие сотни раз пригождалось учение отставного майора Черного. Раздвинув в стороны родичей, я выступил вперед. Чего ждал от нас Каган? Без сомнения, он ждал, чтобы мы дали повод для своего убийства. Нет, гад, я тебе этого повода не дам. Но ты мне заплатишь сполна за все свои подлости. Только чуть позже. Вслух я сказал совсем другое. Рустам-хан, поединки были проведены по правилам и законам наших пращуров. Алмуш и Сафар были воинами, погибли с оружием в руках. Они наши родичи, потому мы должны провести ритуал похорон, чтобы их души отправились к предкам», — твердо и громко высказался я. Каган Рустам-хан некоторое время сверлил меня злобным взглядом, в котором сквозило разочарование. Каган очень хотел, чтобы мы дали повод для убийства. Явно в нем боролось сильнейшее желание избавиться от строптивых ханов, ну или поступить по закону. Дать нам возможность провести ритуал похорон и выплатить выкуп, как он обещал. Каган выбрал второе. Хорошо. Мой шаман поможет вам провести ритуал. Укажет правильное место. А рабы приготовят сухие бревна. Вы получите откуп, как я обещал. Я всегда держу свое слово. Осенью я собираюсь в большой поход. Пришлю гонцов. Они сообщат вам, какое войско вы поставите. Также сообщат дату похода. Злобно произнес Рустам-хан. Развернувшись, он ушел в свою юрту. Вслед за Каганом ушли другие ханы, которые со своей ордой входили в состав Каганата. Сразу же разошлись и воины Рустам-хана. Возле убитых остались только мы, родичи погибших. Шаман Рустам-хана указал нам место, где, по его мнению, должен проводиться ритуал похорон. Предгорье Карпат на вершине одного из холмов. Рабы заготовили сухие бревна, которые сложили штабелем. Погибших Сафара и Алмуша обрядили в воинский доспех, рядом сложили их оружие. Потом шаман что-то бормотал, наверное, читал молитвы. Я не слушал. На похоронах присутствовали все. Я, Алжан, Гитин и все воины, что прибыли с нами. Зажгли костер. Стояли рядом, пока огонь превращал тела убитых в прах. После этого рабы на месте сожжения насыпали небольшой курган. Можно было бы увести убитых в Орду, но на дворе июль, стоит жаркая погода, так что решение принято нами как родичами. О чем сообщат воины новому хану Орды Бёри. Теперь Жахбар-хан, правитель своей Орды. Откуп мы получили, золотые монеты погружены на телеги. Получилась нехилая такая горка золота. У кочевников купили запасные седла, чтобы получить заводных коней. Из табуна в 500 голов было что выбирать. Мы золото в мешках частично навьючили на лошадей, а в телеге усадили рабынь. Девушки по возрасту от 14 до 18 лет, из разных племен – венды, славины и поляне. Некоторое время двигались одной группой в сторону дома. Расстались в землях Орды Волоку. Алжан-хан повел свой отряд на юг. Там кочевала их орда. «Какие твои планы, Михар?» — спросил Алжан при расставании. «Пойду в набег. Давно собирался пощипать баварцев, не стал скрывать я». «Возьмешь наших воинов с собой?» — сразу вскинулся Гитин. «Приготовьтесь после возвращения. Думаю, что выдвинусь через неделю. Пойду через ваши земли. Заранее пришлю гонца», — пообещал я. «Как же осенний поход осенью?» «Рустам-хан будет недоволен. Пожалеет, что отпустил тебя. А мог бы прихлопнуть у себя в Орде», — произнес Алжан. А я не понял, что он этим хотел сказать. «Да плевать мне на Рустам-хана, в том числе на его обиды. После своего набега отправлю гонца с сообщением, что выхожу из Каганата», — твердо решил я. Мое заявление крайне сильно удивило братьев, но сейчас мы это обсуждать не стали. Я понимал, что Алжану следует хорошенько подумать над моими словами. В душе я надеялся, что мои родичи последуют моему примеру. На том и расстались. Воины убитых ханов Орды Бёри некоторое время ехали с нами. Когда добрались до переправы через Уды, с ними мы тоже расстались. На прощание я дал совет сотникам из личной охраны Алмуша и Сафара. Когда вас спросят, почему вы не защитили своих ханов, можете передать мои слова. Поединок проведен по всем правилам и законам пращуров. Сафар сам виноват в том, что оскорбил Кагана. Пожелав соседям доброго пути, мы начали переправу. Всю обратную дорогу я размышлял над действиями Рустам-хана. Что бы сделал я на его месте? точно не отпустил бы своих потенциальных врагов. А то, что мы враги, Каган наверняка понял, но не хочет в это верить. Боится развалить Каганат окончательно. Это его главная ошибка. Чтобы выйти из Каганата, особых усилий не требуется. Просто сообщаю, что ухожу. Всеми законами степняков такое допускается. В свое время мой дед Кубрат-хан так поступил. Замечу, что никто мстить ему не стал. Надо просто своевременно показать свою силу. Тогда с твоими решениями согласятся. Что касается мести Рустам-хану, то я не откажусь от своего обещания. Выжду хотя бы год, потом буду решать, как мне с ним поступить. За год многое изменится. За переправой нас встретили воины из Тумена Акшинбека. На обратную дорогу ушло на 2 дня больше. Хотя мы использовали заводных скакунов, телеги с пленницами нас тормозили. За эти 2 недели я выбрал себе 2 наложниц. Обе из племени полян, в рабстве чуть больше года. Имена непривычные, за 2 лет я привык к именам кочевников. Та, что постарше, Роса, ей 17 лет. Младшая, Милада, ей 16. Обе девственницы. Рустам-хан готовил их на продажу, потому девчонок никто не попортил. Хотя в 2 десятках были такие, кто побывал замужем. Полянки мне понравились. Обе блондинки, цвет волос зрелой пшеницы, глаза голубые, тело стройное. Миладу я пока не трогал, а вот с Росой спал постоянно. Для девчонок попасть в наложницы хана то же самое, что выиграть лотерею. Ты уже не рабыня, хотя и не полностью свободна. Ну да, они попадут под власть моей официальной жены. Но это не страшно. Всяко лучше, чем быть рабыней. Обе девушки чуток постарше моей жены. Хотя здесь, в этом времени, возраст играет небольшую роль. Как я говорил, девочек отдают замуж в 14 лет. Поймал себя на мысли, что я привыкаю к здешним порядкам и законам. Взгляды на жизнь, которые были у меня в 21 веке, постепенно растворяются. Скоро мой нрав совсем сравняется с нравом кочевых народов. В дороге к девушкам относились хорошо. В смысле, ко всем рабыням. Привлекали их только для готовки пищи для моих людей. Хотя я заметил, что некоторые славянки понравились моим нукерам. Вполне могу выдать замуж за своего воина, предоставив свободу любой из рабынь. А нукеры посчитают за честь взять в жены наложницу от хана. Первую ночь уже на своей земле ночевал в шатре Акшин-хана. «Как все прошло, государь?» — спросил меня Акшин, когда мы пили вино в шатре. «Как ты и говорил. Рустам хитер, как лис, а подлости в нем больше, чем в шакале», — ответил я. Рассказал Акшин-беку всю историю в подробностях, в том числе, как погибли братья из орды Бёри. «Вам надо объединиться, создать союз племен, чтобы противостоять Рустам-хану», — высказал Акшин свое мнение, подумав некоторое время. «Мне не нужна демократия. Я собираюсь создать новый каганат, ну или царство, как сделал мой дед Кубрат-Дулло», — ответил я. Как выяснилось, что такое демократия, Акшин знал. Слово-то древнее, придуманное греками примерно в 5 веке. «Готовимся к походу, государь?» — спросил Акшин. «Да. Неделю нам на подготовку и выдвигаемся на запад. Надо подумать, кого оставим здесь, чтобы наши земли не разорили», — твердо заявил я. Акшин-бек склонил голову, принимая мое повеление. «Осталось решить, кого взять с собой, а кого оставить для защиты собственной вотчины».